Вечер трогал за бока сухую осень, бабье лето подводило свой итог. Я искал ответ на дочкины вопросы, и ты знаешь, в ряде случаев не смог. Я ведь тоже в детстве думал, мир подарок, спит и видит, чем обрадовать тебя. Это после он таких надает уроков даром, что не сразу и приходишь-то в себя. Слава Богу, у меня хватало сил, чтоб угадывать и снова ошибаться, чтоб по жизни и по свету колесить, а потом к своим истокам возвращаться. Где-то за морем в тепле пройдет фиеста, а в России будут праздновать Покров. Да, жить в холоде не очень интересно, а зато зимою нету комаров. Я ж прекрасно помню небо за границы и тоску, что описать не хватит строк. Когда ранней весной, не сговариваясь, птицы направляются на северо-восток. И не надо говорить, что только я не нашел себя и оказался лишним. Как хотите, распишите те края, я-то знаю их совсем не понаслышке. На всех раздаст покоя, через месяц станет белым все как мел. И тогда Россия выйдет из запоя, у нее других навалом будет дел. Посчастливится, и я смогу ей тоже, не спеша и без восторга помогать. И подтянутся, глядишь, поумней да помоложе, будут родину любить, а не ругать. Вечер мазал по стеклу сухую осень, ясень листьями бросался мне в окно. Я всю жизнь влезал туда, куда не просят, потому что до сих пор мне все равно. Я же сам порой недобрыми глазами, посмотрев на все, что делают вокруг, издаю нелепый смех вперемешку со слезами и пытаюсь разорвать порочный круг. Но я счастлив, что остался вот таким, чуть наивным, чуть не сдержанным мальчишкой. Я давно бы попытался стать другим, но я знаю о себе не понаслышке.